Возвращение в гребешок. Шотландия, 1946 год. Через 7 долгих лет, когда война в Европе наконец завершилась, Летти начала строить планы, как переправить дорогую Эдвину домой, ибо дело это совсем непростое. Официальным путем нельзя вывести тело из страны. У Эдвины Крокер нет свидетельства о рождении. И хотя оно есть у Эдварда Крокера, риск слишком велик. Представитель закона на границе мог заметить подлог. Как объяснить, почему женское тело путешествует с мужским свидетельством? Но Летти была настроена решительно. Она доставит тело домой и при этом сохранит тайну Эдварда и Эдвины. Она поклялась Эдвине и сдержит слово. С помощью брата тело было эксгумировано, переправлено к другу семьи, работнику похоронного бюро, и останки подготовлены к долгому переезду. Кости очищены, одеты в традиционный шотландский костюм цветов семьи Спери и повешены на вешалку в один из двух походных чемоданов среди прочей одежды. Летти хотела плыть вместе с чемоданами, но брат ее, хотя и обязанный Летти за свое образование, побоялся ехать на одном корабле с чемоданами. Мало ли, вдруг какие-то неприятности возникнут. И чемоданы по его совету были отправлены вперед. А когда станет известно, что багаж на месте, он и Летти прибудут на следующем корабле и частным образом захоронят тело в гребешке. Эдвард оставил гребешок своему партнеру по бизнесу Джорджу Далтону. Летти прекрасно знала миссис Далтон, милую женщину, обожавшую Эдварда. Она была ему другом и исполняла роль хозяйки дома на вечеринках. Много часов провели они вместе, планируя праздники. Летти не сомневалась, что миссис Далтон можно доверить любое поручение Эдварда, и послала ей в гребешок телеграмму. «Миссис Далтон, исполняя последнюю волю мистера Крокера, посылаю вам 2 чемодана с личными вещами. Дождитесь, пожалуйста, моего приезда. Буду благодарна, если по получении дадите знать, что их доставили в сохранности. Летти Росс». Едва чемоданы прибыли, миссис Далтон немедленно велела отнести их на чердак и надежно запереть. Дети ее были страшно любопытны, и она не хотела, чтобы они рылись в вещах Эдварда. «Дорогая мисс Росс, чемоданы доставлены в полной сохранности. Будут на чердаке дожидаться вашего приезда и дальнейших инструкций. Миссис Джордж Далтон». План Летти был прост. По приезде в Бирмингем они с братом объяснят миссис Далтон, что Эдвард хотел некоторые личные вещи похоронить в гребешке. Она знала, что миссис Далтон отнесется с уважением к его последней воле. Они захоронят чемоданы в тенистом саду за домом, не открывая их. А затем она вернется в Шотландию и умрет счастливой, что работа всей жизни успешно завершена. Получив извещение о доставке чемоданов, они тотчас купили билеты до Америки. Через неделю Летти, которой было уже под 80, готовилась к грядущему путешествию. И тут внезапно ее хватил удар. Так и не добравшись до Бирмингема, она умерла через пару лет в 1949-м. Вплоть до 6 ноября 2008 года, пока Брэнда не взломала дверь, тело Эдвины Эдварда так и провисело в шкафу на чердаке, запертое и всеми забытое.